Глава 19. «Я до вечера лопну от любопытства». Прощальная фраза Светки меня здорово взбодрила. Обе подруги, как только оказались каждая у себя дома, тут же принялись названивать и пытать. Я их очень хорошо понимала. Только все никак не могла придумать, как объяснить наличие в своей жизни сразу двух молоденьких красавчиков, а также стремительно слинявшие килограммы и помолодевшую физиономию. С другой стороны, лучше встретиться уже сейчас, потому что завтра я могу измениться еще больше, и вопросов тоже прибавится. Надо постепенно как-то. Выйдя во двор, я уже привычно направилась к машине Айварда и, немного подумав, уселась на заднее сиденье рядом с Лорендом. Незачем нарушать вампирскую субординацию. Мадам Мурильда будет в шоке от моего эскорта. А что делать? Но тут я услышала, как баба Катя шумно скандалит, а, выглянув в окно, заметила, что во дворе появилось несколько шикарных тачек. И одна из новеньких BMW краешком колеса задела пластиковую оградку из фикс-прайса, которую наша Мата Хари-цветовод воткнула вокруг своей клумбы у парадной. Айвард сначала искал что-то в бардачке, потом настраивал навигатор, так что я успела насладиться спектаклем. Баба Катя, воинственно сдвинув очки на кончик носа, с руганью шла к машине, прямо возле открытой дверцы тормозила, разворачивалась и сомнамбулически делала несколько шагов в обратном направлении. Но до двери в парадную не доходила. Снова разворачивалась, видела порушенную оградку, на глазах взбадривалась и неслась скандалить. И так несколько раз. «Сильно, однако, бабка!» Если на нее даже вампирское внушение действует недолго. Потому что это явно было оно. Иначе бабулю было бы, в принципе, не остановить. «Сейчас они зайдут в подъезд, и мы поедем», — прошептал мне на ухо Лорент. «А потом временно обоснуемся на съемной квартире». «Чего?» — взвилась я. «Это мой дом! С какой стати?» «В целях твоей безопасности». Лоренс сначала приглушил меня поцелуем, а потом попытался кратко объясниться. Я мягко перехватила его руку и улыбнулась. Потом подумала долю секунды и успокаивающе поцеловала в кончик носа. «В целях моей безопасности я кого-нибудь рано или поздно убью», — сказала и сама испугалась холодной уверенности, прозвучавшей в моем голосе. «Мама дорогая, что я несу? Это же не пустая угроза была, если уже не убила», — буркнул Айвард с переднего сиденья. В зеркале отразилась его напряженно-скептическая ухмылка, а в карих глазах мне померещился страх. «Ничего не знаю. Я спала с вами в одной кровати. Никого не насиловала, между прочим. А хотелось, так что у меня все в порядке с самоконтролем. Не знаю, к чему я выдала весь этот пассаж. Наверное, сама нервничаю, медленно привыкая к мысли, что мои кровожадные сны непостижимым образом вылезли в реальность. И совершенно не представляю, как на все это отреагируют мои вампиры. Пока я вкусная, идеальная жертва, меня кормят как на убой и вообще всеми силами балуют. А если я окажусь неведомым монстром, способным оторвать голову такому же монстру одним движением? Ой, самой страшно. Угу, просто ты каким-то непостижимым образом сумела встать, раздеться и вернуться к нам. А мы оба ничего не заметили. Золотко, ты же понимаешь, насколько это неправдоподобно и странно? Лорен тоже волновался, но, в отличие от Тайварда, гораздо лучше скрывал свои переживания. «Поехали уже!» Я мрачно проследила, как в мою парадную мимо бабы Кати просочилось несколько уже привычно моложавых личностей вампирско-красавчиковой внешности и скрипнула зубами. Подумала и потрогала языком собственные клыки. Нет, не выросли, даже не заострились. И пломба в зубе на месте. Никакой хищности. Так что мне все приснилось, и ничего не знаю. А, кстати, поскольку ехать было далеко и молчать всю дорогу слишком скучно, я решила расширить свой кругозор. В зеркале вы отражаетесь. Солнечным днем шастаете без всякой маскировки. Что же из легенд, правда? Чеснок мы тоже едим, подмигнул мне Лорент, расслабленно растекаясь по сиденью. Но мертвые тела на рассвете сгорают, отсюда и легенды. Тяжко вздохнув, я повозилась, положила голову вампиру на плечо и неожиданно уснула. Так спокойно, словно на меня не свалились все монструозные проблемы мира. Светкиной сестры дома не оказалось. Но Мурильду в переноске нам вытащил ее 13-летний сын, которого мой звонок оторвал от танчиков. Ему было глубоко фиолетово на мой цвет волос. В его возрасте любая особь старше 20 по умолчанию старушка. Особенно знакомая тетя Саша. «Сама ты?» — печально сказала я в ответ на сердитое рычание с переноски, когда мы уже тронулись в обратный путь. «Тигры неблагодарные, а все вы виноваты!» — и ткнула пальцем в Лоренда. «Наплевали мне в кровь какой-то гадости, родная кошка не узнает. «Мадам?» — вампир наклонился, и они с Мурильдой почти минуту изучали друг друга, глаза в глаза, через прутья переноски. «Давайте будем жить дружно, мадам», — совершенно серьезно предложил он кошке. Даже не улыбнулся. «Может, мне на тебя тоже порычать? Чтобы ты запомнил мое имя и вообще преисполнился уважение по самой клыки?» Лениво поинтересовалась я и поднесла к решетке руку, чтобы кошка тщательно ее обнюхала, но не ожидала, что та почти сразу укусит. «А! Ты что?» Мурильда сверлила меня круглыми глазищами, тщательно вылизывала до крови прокушенный палец и мурчала. Только этого мне не хватало для полного счастья. От возмущения я надулась и уставилась в окно. Даже не отреагировала на успокаивающее поглаживание Лоренда. В конце концов, я не кошка, от почесывания за ушком переживать не перестану. Вот и молчала до самого города. А перед съездом на Кат Айвард вдруг притормозил. «Так куда мы?» «Домой!» — тут же откликнулась я, выразительно зыркнув на Лоренда. Странно, но блондинистый красавчик лишь пожал плечами вместо того, чтобы настаивать на своем. Потрогав пальцем ошейник, спрятанный под легким шарфиком, я глубоко задумалась. Кто у кого в рабстве, если присмотреться? «Нет!» Вампиры вели себя как чрезвычайно воспитанные люди. Почти ни к чему не принуждали, кормили вкусным, защищали. Лорент ни разу даже голос не повысил. Но я-то чувствовала, что теряю свободу. Да, не рабыня, но очень-очень ценная собственность. Ладно, пусть будет младший член семьи, опекаемый настолько, что без спросу шагу не ступить. Только вот...